Я хочу сразу тебя предупредить, что не стоит рассчитывать на перемены в наших отношениях. Карина, я тебя понимаю. Обещаю не быть навязчивым. Клянешься? Клянусь. Хорошо. Но у меня есть еще одно условие. Ты позволишь мне возместить все твои расходы на эту поездку? Ну это же смешно, расхохотался Рассел, радуясь в душе этому предложению. У него не было ни малейшего желания добавлять к своим бесконечным долгам еще один, и тоже не маленький. Тем не менее, он принялся энергично спорить с Кариной, отлично зная, что она все равно настоит на своем. «Давай договоримся, что я нанимаю тебя как сопровождающего», — заявила Карина. «Либо я плачу тебе, либо еду одна. Выбирай. Я не желаю ни у кого быть в долгу». «Хорошо, хорошо», — вздохнул Рассел. «Если это единственное условие, которое позволит мне тебя сопровождать, я согласен». «Отлично», — улыбнулась Карина, даже не подозревая, что Рассел разыграл перед ней целый спектакль. «Но только не забудь, ты сам вызвался ехать со мной. Я не просила. Мы едем послезавтра, так что поторопись». «Почему так скоро?» «А зачем откладывать? Чем скорее я покончу с Бёркетом, тем скорее будет отмщена моя честь». Глава 17. До самого отъезда дочери Сэмюэль не оставлял попыток удержать ее от опасного путешествия. Даже на перроне, когда поезд вот-вот готов был тронуться, отец продолжал свои увещевания. «Обещай, детка, что если у тебя возникнут трудности, ты немедленно вернешься домой». «Обещаю, папа». «Я должен был дать вам согласие», — со вздохом добавил Берроуз, обращаясь к Расселу. «Я очень сожалею об этом, Дрейтон. Видит Бог, я был неправ». «Надеюсь, вы не откажетесь от своего намерения, сэр, когда Карина получит развод», — смиренно ответил Рассел. «Уверен, что мне удастся ее переубедить». «Можете в этом не сомневаться», — вздохнул Берроуз. «Я очень рад, что дочь едет под вашей охраной. Надеюсь, что вам удастся уберечь ее от неосторожных поступков», — добавил он, обращаясь уже не только к Дрейтону, но и к Флоренс. «Разумеется, если это только будет в человеческих силах», — ответил Рассел и за себя, и за служанку. Поездка на вокзал была для Карины первым выходом в город после устроенного Джейрдом скандала. И она была счастлива, что не встретила никого из знакомых. Она была уверена, что когда вернется домой, совершив задуманное, мнение окружающих уже не будет волновать ее так сильно. Путешествие на поезде оказалось на удивление приятным. Дорога заняла неделю, а следующую неделю они провели, ожидая пароход в Сан-Франциско. Праздничный, веселый город очаровал всех троих. Здесь жизнь била ключом, и по сравнению с Фриско, как его называли коренные жители, Бостон казался унылым и скучным. Карина пыталась представить себе, что тут творилось в разгар золотой лихорадки. Сколько отчаянных искателей приключений мгновенно богатело и столь же стремительно теряло свое богатство. Сколько их погибло в тщетных попытках добраться до несметных сокровищ. То были времена, когда все было возможно. Во Фриско они с Расселом посетили самый шикарный в городе игорный дом, куда допускались только очень богатые люди. Наконец-то исполнилась заветная мечта Карины — сыграть в неограниченную игру. Она выиграла $5000, но почему-то это ее совсем не обрадовало. Джейрд уничтожил то упоение, которое раньше приносила игра.